что нельзя было прибавить скорости. Можно, но при этом есть вероятность повредить подвеску, и тогда обратно нам придется топать пешком, а вам еще тащить на себе все то, что вы погрузили в пассажирский салон. Не хотелось бы, и он посмотрел назад, в пассажирский салон. Дорога, по которой мы ехали, была проложена до нас. Хотя, по сути, ее сложно назвать дорогой, правильнее называть лесной просекой. Здесь когда-то давно проехал бронетранспортер, и, возможно, не один. Проехал, ломая и подминая под себя местные деревья. Сейчас природа активно восстанавливала нанесенный ей урон. Просека уже прилично заросла, и порой было сложно понять, где раньше проезжали. Посмотрел на профессора и задумался о том, почему нас Алана с Шарилом отпустили сюда двоих. Документ я не подписал, и по всем раскладам меня не должны были отправлять с ним. Однако вот он, профессор, находится рядом со мной, задумался о чем-то, дожевывая последние крекеры из сухого ПКЕ. Действия этой пары для меня совершенно нелогичны. Они ведь отвечают за него. Почему отправили? Поначалу точно оба высказались против этой поездки. Что сейчас изменилось? Ответов на эти вопросы у меня не было. Профессор, вы можете мне объяснить, почему нас сюда отправили? Ведь я отказался гарантировать вашу безопасность. Наша миссия важна, ответил он, дожевывая последний крекер. Профессор, вы так аппетитно едите, как будто первый раз попробовали сухой паёк. Ну что вы, вот когда я был молод, как вы сейчас, тогда я только начинал обучение, и с кредами у меня обстояли дела совсем плохо. В те времена я только ими и питался. А я всегда думал, что в университетах хорошо кормят. Кормят хорошо, но мне не хватало кредов на обучение, вот и приходилось экономить на всем и подрабатывать. К нам на базу сухие пайки я специально заказывал отличного качества, а тогда приходилось покупать самые дешевые. Эти, по сравнению с теми, которыми я питался тогда, настоящая вкуснятина. А я слышал, что вы вроде с одного из центральных миров. Мои родители действительно раньше жили в одном из центральных миров, но когда я был совсем маленьким, они погибли вместе с двумя моими старшими братьями. После этого меня отправили в интернат, в одну всеми забытую колонию, и там я вырос. Почему так? Что почему? Почему вас не оставили на планете, где вы родились? Из-за закона. Существует закон, согласно которому меня в течение 3 месяцев должен был усыновить кто-то из местных и воспитывать до совершеннолетия, но так как все знакомые и родственники родителей отказались это сделать, меня по этому закону отправили в интернат. А на планете родителей не было интерната. Содержать такой интернат на планетах центральных миров дорого, поэтому всех детей, оставшихся без родителей, отправляют в интернаты в соседних системах. Так там борются с перенаселением. Мне не повезло, мест в ближайших интернатах не оказалось, вот и отправили туда, где эти места были. Поверь, выбраться оттуда было совсем непросто. Охотно верю. А ты откуда? Этого я не помню, мне во время боя выжгла нейросеть, и я потерял память. Мама один раз вызывала, интересовалась, как у меня с кредами, после этого пропала. У меня большая семья вроде, но им всем плевать на меня, так что можно считать, что я тоже интернатовский. Вот и меня никто не захотел усыновить. Всем родственникам тоже было так же наплевать на меня. А как сейчас с нейросетью? Вроде нейросеть стоит. Индивидуалка, под заказ сделанная. Она ведь дорогая. Дорогая. Нет, самая дешевая из индивидуальных нейросетей, и я за нее не платил. Мне ее установили в полиции. Что, в полиции теперь всем ставят такие нейросети? Нет, конечно. Это часть сделки между мной и управлением. Очень интересно, что за сделка такая. Боюсь, я ничего не могу рассказать о ней. Подписка о неразглашении. Понимаю. Профессор, а чем так важны эти мохнатые? С чего ты это взял? Ну как, вы же сами сказали, что наша миссия важна. Так я ничего не говорил про мохнатых. Мне нужно провести ряд испытаний и экспериментов. Профессор, может, обойдемся без них? Это как? Он удивленно посмотрел на меня. Проведете ваши эксперименты здесь и поедем обратно, у меня плохое предчувствие. Боюсь, так не получится. Глава 26 посмотрел на него. Подарок Марине находился при мне. Одно движение, и профессор отправится на перерождение, не успев понять, что его убило. Вот только как разумный он мне был симпатичен и ничего плохого пока не сделал. Хотя я не расслаблялся, ожидать от него можно любых сюрпризов, но он пока ничего не предпринимал. Зачем ему понадобилось ехать к мохнатым, я не понимал, но, видимо, такая необходимость действительно существовала. Меня больше волновали разрешившие нам сюда отправиться. Здесь однозначно что-то не то. Вначале они мне настойчиво предлагали подписать документ, но после того, как я отказался это сделать, взяли и отправили нас вдвоем. Подключившись к Искину бронетранспортера, проверил записи с камер наблюдения. Записей как за вчерашний день, так и за позавчерашний у Искина не оказалось. Кто-то удалил все записи за эти 2 дня. Помимо меня доступ к Искину был у Шарила. В эти дни я не появлялся в гараже. Подготовил технику к выезду еще раньше. Что они могли делать два дня с бронетранспортером? Заложить бомбу в бронетранспортер можно за гораздо меньшее время. Тогда что это может значить? Помнится, они сильно переживали насчет меня и профессора. Наверняка опасались, что я его прикончу по дороге и, оставив его тело в джунглях, вернусь обратно, свалив все на мохнатых. Значит, они предприняли что-то, чтобы обезопасить профессора. Что они еще могли предпринять? Заминировали бронетранспортер. С режимом бомбы «умер профессор, умри и ты». Нет, слишком примитивно, и потом им нужны данные, что соберет профессор, именно из-за них они готовы рискнуть профессором. По-другому вряд ли нас сюда отправили бы. Тогда что? Нужно проверить Искин. Быстро запустил проверку Искина на вирусы. Вот только результат меня удивил. Никаких вирусов не обнаружилось. Тогда что может быть? Отвлекшись от управления, посмотрел в салон. В нем ничего интересного не появилось, за исключением научных приборов. Приборы. Спрятали в них? Нет, не сходится. Приборы погрузили перед самым отъездом, не было никакой необходимости стирать записи у бронетранспортера за последние два дня. Здесь однозначно что-то другое. Думай, шапка, думай, голову куплю. Может, просто проводили какие-то работы в ангаре и из-за этого стерли. Опять не сходится. Зачем тогда удалять записи с внутренних камер наблюдения? Они не могли ничего снять. Возможно, ездили на бронетранспортере куда-то. Опять он чистый. Сами они бы не стали его мыть. Поручили бы мне. Снова не сходится. Профессор, я здесь проверял и анализировал ремонтные данные по бронетранспортерам. Оказывается, у нас был еще один бронетранспортер, но судьба его неизвестна.